Фотограф засмеялся, сказал, что уже испортил на него кассету и денег не отдал. А фотография сохранилась. Снят он совсем молоденьким деревенским пареньком и в кепке. Не зря это казалось высшим шиком в Загорье. Снимаясь, он нарочно ее с головы не стянул. Обратно из Новосибирска в Москву ехали поездом. Было видно, что Твардовскому мил вагонный быт. Хотя бы по памяти тех лет, когда, работая над поэмой «За далью даль», он несколько раз пересек в дальневосточном экспрессе всю страну. Нет, хорошо, в дороге долгой в купе освоить уголок с окошком, столиком и полкой и ехать лежа поперек дороги той. Но в первую ночь в поезде он никак не мог заснуть, и мы негромко переговаривались, сидя у столика или лежа на своих полках. Горела синяя ночная лампа под потолком, и в полумраке купе, затухая и снова разгораясь, шел этот разговор. Начав с каких-то малых подробностей, дорожных рассказов к случаю, Александр Трифонович беспорядочно перелистывал книгу своей жизни, выхватывая то один, то другой эпизод с разных ее страниц, но упорно, кругами возвращаясь к одному и тому же, ранним годам детства и юности. Он вызывал перед собою знакомые тени, деда, отца, близких, людей, встретивших и приветивших его в начале жизненного пути. А потом, потянувши нить из клубка воспоминаний, уже не мог удержаться и говорил о годах учения, судьбе первых своих поэм, о днях войны. А впереди были еще день и еще ночь пути. Мы вставали, ложились и снова вставали, сидели у окна за столиком, глядели на летящие мимо леса, поселки, мосты, выпивали, закусывали остывшими щами, доставленными из ресторана в жестяных дорожных мисках, а Александр Трифонович то и дело возвращался к воспоминаниям далекого и недавнего прошлого. И вдруг мне показалось, что то, что я слышу, и есть какие-то фрагменты, прерывистые канва пана Твардовского. Трудно сказать, так ли было на деле. Но и не беря в расчет такую догадку, подумал я тогда, рассказы Александра Трифоновича о себе и своем детстве, юности, молодости могли бы составить интерес не для одного лишь его будущего биографа. Вернувшись в Москву, я кратко записал впечатление той поездки, и теперь эти записи служат подспорьем памяти. Мне весело вспоминать его рассказы, будто лишний раз поговорить с ним. Деду Твардовского по отцу, Гордею Васильевичу, было 104 года, когда он умер. Родом он был из-под Бобруйска, с реки Березины. Молодость прожил боевую, служил в солдатах, бомбардиром-наводчиком, брал штурмом Варшаву. Было это, по-видимому, в 1830 году, во время польского восстания. Он и женился, служа в Варшавской крепости, на солдатской дочери. На военной службе переехала Гордею Васильевичу ногу орудийным колесом, и, не выслужив полного срока, он вернулся в Россию, на родину жены, в деревню Бурсуки. У него были прикоплены деньги, но добрую половину он отдал, выручая односельчан от недоимок. На оставшиеся пробовал арендовать мельницу, да разорился. И на старости лет пришлось ему наниматься в пастухи, сторожа. Деду Гордею положена была солдатская пенсия, 3 рубля в месяц, и уже живя с семьей сына в Загорье, он раз в полгода сам отправлялся за ней в город и всем привозил подарки, внуку Шурке всякий раз прянишного коня. Был он человек бесстрашный, и в холеру, когда все в повалку лежали по избам, ходил помогать больным. Сам он спасался от заразы тюрей собственного изобретения, наливал водку в миску, крошил в нее хлеб и ел эту адову похлебку. Верил, что помогает, и в самом деле ни разу не захворал. Рассказ об этом есть в «Стране Муравии». 40 лет тому назад жил да был один солдат, тут как раз холера шла, в день катала пол села. Изо всех один солдат жив остался, говорят. Пил да ел, как богатырь, и по всем читал псалтырь.